«Какой вы счастливец, что вам нечего делать», — сказал он. «Право, вы сами не сознаете своего счастья». «А что бы вы делали, мой дорогой умиротворитель королевства, если бы вам нечего было делать?» — с легкой иронией возразил Морсер. «Вы — личный секретарь министра, замешанный одновременно во все хитросплетения большой европейской политики и в мельчайшие парижские интриги. Вы защищаете королей и, что еще приятнее, королев, учреждаете партии, руководите выборами, у себя в кабинете при помощи пера и телеграфа достигаете большего, чем Наполеон на полях сражений своей шпагой и своими победами. Вы, обладатель 25 000 ливров годового дохода, не считая жалования, владелец лошади, за которую Шато-Рено предлагал вам 400 луидоров и которую вы ему не уступили, к вашим услугам портной, не испортивший вам ни одной пары панталон, опера, жокей-клуб и театр варьете, и при всем том вам нечем развлечься? Ну что ж, так и я сумею развлечь вас. Чем же это? Новым знакомством. С мужчиной или с женщиной? С мужчиной. Я и без того их знаю много. Но такого вы не знаете. Откуда же он? С конца света? Быть может, еще того дальше? Черт возьми! Надеюсь, не он должен привести ваш завтрак. Нет, будьте спокойны. Завтрак готовят здесь, в доме. Да вы, я вижу, голодны. Да, сознаюсь, как это не унизительно. Но я вчера обедал у господина де Вильфор. А заметили вы, что у этих судейских всегда плохо кормят? Можно подумать, что их мучат угрызение совести. Броните, броните чужие обеды. А как едят у ваших министров? Да, но мы, по крайней мере, приглашаем порядочных людей. И если бы нам не нужно было угощать благомыслящих и голосующих за нас плебеев, то мы пуще смерти боялись бы обедать дома, смею вас уверить. В таком случае выпейте еще рюмку хереса и возьмите бисквит. С удовольствием. Ваше испанское вино превосходно. Вы видите, как мы были правы, водворяя мир в этой стране? Да, но как же Дон Карлос? Ну что ж, Дон Карлос будет пить бордо, а через 10 лет мы повенчаем его сына с маленькой королевой, за что вы получите золотое руно, если к тому времени еще будете служить. Я вижу, Альбер, вы сегодня решили кормить меня суетными разговорами. Что ж, согласитесь, это лучше всего забавляет желудок. Но я слышу голос Башана, вы с ним поспорите, и это вас отвлечет. О чем же спорить? О том, что пишут в газетах. Да разве я читаю газеты? — презрительно произнес Люсьен. — Тем больше оснований спорить.